Перед тем, как заявиться на вечер в институт, они основательно посидели в соседнем баре, задрипанном и совершенно не пользующимся популярностью у местной молодежи. Бар этот, когда-то бывший молодежным кафе, захерел постепенно и превратился в обычную распивочную точку, пристанище ханык-алкашей и редких залетных прохожих, уже разгоряченных и желающих добавить. Но он был рядышком с институтом, и потому особого выбора приятелям делать не приходилось. Да и что там скрывать, ни Мишка Квасцов, ни сам Серега брезгливы не были, как не были и избалованы, в отличие от некоторых своих сверстников, распивочными, проходившими по интуристовскому ведомству. Идти на сухую в институт им не хотелось, настроение было не ахти какое, тем более, что в этот непродолжительный период своей послешкольной жизни бывших подружек порастеряли и теперь пребывали в одиночестве. Для пущей коммуникабельности не хватало как раз двух-трех коктейлей, которые им и приготовил с видом огромного одолжения забулдыга-бармен, уже осоловелый, с набрякшим лицом, самодовольного и пыжащегося перед окружающими неудачника. Но Мишке с Сергеем было наплевать на такие мелочи, они принимали жизнь такой, какая она есть. В предыдущий вечер Сергей с Мишкой бесцельно болтались по центру, искали развлечений, но так ничего особого и не нашли. Популярные злачные места были забиты до отказа, не проскользнешь, а в большинство из них и вовсе не пускали по причине коренного происхождения, выдать себя за малайцев или хотя бы финнов им не удавалось никак. Хотя множество шустряков именно таким образом проходили в престижные трактиры и увеселительные заведения для людей особого сорта, обладающих отнюдь не местной пропиской. Но плевать на все это хотели и Мишка, и Сергей. Очень нужно. Во дворике за Моссоветом они раздавили бутылочку красного крепкого, утерлись рукавами, посидели, покурили и уже в приподнятом настроении влились в толпу на Тверской, куда вынесет. Часа полтора их носила и крутила, не прибивая ни к какому берегу. Потом людская волна выбросила их прямо на магазинчик, где-то у солянки, и не магазинчик даже, а тесненькую винную ловчонку. Пришлось взять еще парочку бутылок, на этот раз вермута розового, но тоже крепкого, в 19 градусов. Не откладывая в долгий ящик важного дела, они пехом протопали две остановки и в шашлычной у Яузских ворот выглушили содержимое бутылок под двойную порцию пельменей и один стакан компоту, бледненького, видно, прямо из-под крана налитого. Не так часто Мишка с Сергеем встречались, и потому позволили себе в этот день немного расслабиться. В забегаловке было невероятно грязно, но зато там было спокойно. Местные блюстители знали, что персонал забегаловки живет не только с обвеса, но и с посуды, оставляемой посетителями, и потому никого не трогали, им, видно, тоже обламывалось кое-что. И не стоило бы обо всем этом упоминать, если бы события предыдущего вечера не повлияли на день последующий, причем самым определенным образом. Друзья собирались просидеть в шашлычной долго, может и до закрытия, благо магазины рядом, всегда можно пополнить запасы выпивки. Но не понравились чем-то местным завсегдатаям или, кто знает, просто подвернулись под горячую руку. Какой-то толстый и обрюзгший лицом малый, в латаных варенках и расхлюстанный клеенчатый под кожу куртенки, подсел за их столик. Со своим стаканом подсел. «Плесните, ребятки», — попросил он плаксиво. «Душа горит». Мишка оттопырил нижнюю губу и сказал просто, без обиняков: «Вали нахер отсюда». Толстяк все понял и свалил. Но через две минуты он подсел снова, и уже не один. Два пропитых и явно уголовных типа приволокли свои стульчики и пристроились по бокам. От толстяка оба выглядели близнецами. Спутанные волосы, черные и сальные, красные глазки, щетина, наколки на руках. У обоих не хватало не меньше трети передних зубов. Короче, те еще ребятки. «Ну что, суки?» – прямо в лоб спросил тот, что сидел левее. Сергей сжал в кулаке ножку стула под собой, чтобы в случае надобности тут же его выдернуть и обрушить на визитеров. Ничего более серьезного под руками не было. Мишка полез в карман, Сергей знал. Ничего у него там, кроме ключей, нету. Но толстяк смягчил обстановку. «Вы нам по стакашку налейте, ребят, и лады», – предложил он вполне миролюбиво. Его дружки щербато заулыбались, закивали, первый дополнил. «По-божески, кореша, но чего вы в натуре? Угостите инвалидов соцобщежития!» Лучше всего было разойтись спокойно, без потасовки, и Сергей уже полез во внутренний карман за бутылкой, но Мишка все испортил. «Хрен вам моржовый, а не по стакашку», — сказал он. И неожиданно, сильно и резко толкнул от себя стол. Противоположным краем столешницы всех троих опрокинул вместе со стульями назад. Грохот и крик, мат, ругань переполнили забегаловку. «Валим!» – выкрикнул Мишка. Сергей вскочил на ноги и пару раз двинул ближнему к нему близнецу, блатарю, ногой в бок. Мишка отделывал другого вымогателя тем же образом, но длилась эта доля секунды. «А-а-а!» – сиреной завопила с раздачи краснолицая тетка. «Убивают! Милиция! Бандиты! Эй, на помощь!» И непонятно было, кого же она звала. Многочисленные посетители с интересом наблюдали за происходящим, но никто не приподнялся со своего места. Правда, толстяк успел вскочить и загородил Мишке проход, но тут же вновь полетел на пол. Развоевавшийся Мишка пнул его пяткой в живот, а потом уже падающему навесил хорошенько по загривку. «Фраера, суки, порежу!» – развопился один из блатарей. Но было поздно. Приятели выскочили из забегаловки. Сергей собирался рвануть прямо по улице, без оглядки. Но более хитрый Мишка придержал его за локоть. «Куда, осел? Сразу накроют». Они спрятались тут же, за стекляшкой. Решили переждать хотя бы минутку, не высовываясь и не привлекая к себе внимания. Только когда два постовых неспешно прошли внутрь заведения, Мишка сказал тихо: «Ну, теперь пошли. Только, Серый, спокойненько. Отдышись. Не дергайся». Они не заметили, как сзади появился один из беззубых блатарей. «На что, суки?» – прошепелявил он, загораживая проход к площади. Глаза блатаря были безумными, то ли от пьянства, то ли от злобы. Он был весь в мусоре и объедках, так видно, и не почистился после того, как на него опрокинулся стол. «На что?» – повторил он. «Приехали, фраерочки». В руке у блатаря был зажат нож. Настоящая финка, какие умеют выделывать лишь специалисты в зонах. Тесак тесаком с хищно выгнутым острием. «Шо!» – выпучив глаза, прошипел Мишка. «Менты, кореш, сзади обходят! Шукер!» Блатарь лишь чуть скосил глаза в сторону, но этого хватило. Сергей со всей силы ударил его ногой в пах, так что заболели пальцы. Мишка ударом челюсть сбил кореша с ног, каблуком давив в землю руку, сжимавшую нож, но нагибаться не стал. Для надежности они слегка попинали его по ребрам, ногами, и ушли, потихоньку, стараясь сдерживать шаг, не суетиться. Что там творилось внутри забегаловки, им, по понятным причинам, выяснить не удалось.